Вот и ответ. Тельмар обреченно всплеснул руками. Из всех разумных, оставшихся в этом мире, вы единственный, кто был достоин. Теперь все потоки маны, все волшебство этого мира сосредоточено в ваших руках. Ага, и поэтому ты называешь меня великим, усмехнулся Амадей. Так и есть, ибо сейчас, предо мной, величайший волшебник всех времен и народов, сила которого не сравнится ни с чем на свете. А как, ну тогда все встает на свои места. Я тоже предполагал, что мутации не случайны, но подтвержденных фактов, чтобы делать выводы, было маловато. Но я ведь не один такой, со способностями, верно, вы правы, а великий. У каждого человека за этим столом и на этом пугающем своей мощью корабле, помимо зловещей ауры, имеется колоссальный запас маны. Ведь ваша раса давно позабыла, как пользоваться волшебством, и за долгую жизнь ее скопилось очень и очень много. Так и есть, отец, подтвердил Аманис. Человек по имени Петр, своим потоком превратил рычье копье в обычную палку. Я не рискнула давать ему в руки огненный посох. Боюсь, наши шансы невелики, милая. Как только ковчег окажется в небе, кровопролития не избежать. Наши собратья полны решимости, ибо обратной дороги нет. Все можно решить, уважаемый Тельмар, заверил Гайсин. Поверьте, у меня высочайшие полномочия. Я очень ценю ваше великодушие, друг мой, но с вами никто не станет разговаривать. Людей этого мира слушать никто не будет, даже те из магов, кто был рожден от детей Адамовых. Что ж, в таком случае шансов у них действительно нет, развел руками Волков, ибо вся история человечества есть сплошные войны. В этом ремесле опыт у нас богатый. Ну да, вздохнул советник, если мы не сможем прийти к согласию, последствия будут катастрофическими. Мы уже потеряли Эдем-4. Еще раз флот не допустит такой ошибки. Учитывая, что эта планета для нас родная, даже если Талау провалит миссию, силы объединенного флота не оставит шансов. Простите, советник, а что такое объединенный флот? Спросил Тельмар. Остатки человечества, как вы говорите. Мы вернули планете первозданный вид и оставили ее, чтобы исследовать звезды. Только теперь нас стало несравнимо больше. На каждой пригодной планете, изученных нами систем, теперь есть колонии. Флот строится, расширяется, делится на флотилии и охватывает все новые зоны поиска. Нас миллиарды, любезный Тельмар, и мы быстро перемещаемся по вселенной. Какой ужас! Арри уткнулась лбом в стол. Значит, теперь нам нигде нет места? Я этого не говорил, поспешил заверить советник. Вселенная велика, для всех найдется уголок. Тем более, за сотни лет странствий, мы так и не встретили разумных видов, лишь руины. Тем удивительнее встретить их на родной планете, добавил Волков, да еще и сразу несколько. Для меня это настоящее чудо, поверьте, видеть вас, разговаривать, вы просто не представляете. Ксандр не лжет, отец, подтвердил Эфирин, он терпелив и снисходителен к нам. Кровопролития мы попытаемся избежать, но, если придется, уважать себя заставим, ведь это наш дом, проговорил Гайсин. В любом случае, все конфликты заканчиваются переговорами, поверьте моему опыту. Знать бы еще, как работает эта ваша магия, вздохнула Мадей. Боюсь лишний шаг сделать, дурно и подумать, чтобы вреда никому не причинить. Если позволите, я научу вас, как обуздать эту силу, предложил Тельмар. Я только рад, но с какого перепугу вам это делать? Поверьте, это в наших общих интересах. Неконтролируемая сила в таких масштабах способна принести много бед. С ней невозможно договориться, в отличие от вас. Вы удивитесь, насколько все просто. Когда беседа подошла к концу, Фирин осталась наедине с Волковым. Он смотрел на нее внимательно, ожидая, когда она соберется с мыслями. «Скажи, Ксандр, тебе я обязана жизнью, я всего лишь отнес тебя в Мидблок. Советник очень сожалеет о случившемся. Далия теперь будет жить в клетке. Из-за меня, но она же его жена. Это не важно. Теперь Далия дикий зверь, и она опасна. По крайней мере, он ее не убил. Прости меня, Ксандр. Обещаю, что больше не оброню в твою сторону ни одного грубого слова. Жаль, улыбнулся Волков. Это ведь так забавно. Ну, разве что иногда, ты ведь знаешь, как я не сдержана. Хорошо, иди к отцу, он должно быть соскучился. Фирин на миг приложила его ладонь к своей щеке и быстро пошла прочь. Волков лишь проводил гордую эльфийку взглядом. Знала бы она, каких сил ему стоит находиться рядом с ней. Глава 36. Повелители стихии. Сашуль, Чернова тебя беспокоит. Да, Ольга Павловна, отозвался лингвист. Как твоя голова, не болит, кошмары не мучают, уже нет, это всего лишь сны, все нормально. Тут просьба к тебе образовалась, как к самому истинному джентльмену. Что за просьба? Рассмеялся он. Надо бы одну мадам на прогулку вывести, на свежий воздух, так сказать. Вчера пришла в себя, кое-как покормили, тобой интересуется. Не мог бы ты уделить часок времени? Мной, удивился Волков. Конечно, без проблем, скоро буду. Гражданку, которая прежде имела облик дракона, обернули одеялом и усадили в медицинское кресло с большими колесами. Спустившись на лифте, Волков осторожно скатил кресло по трапу и толкнул его в сторону сада. Убедившись, что их никто не слышит, она жестом попросила остановиться. «Бедный мальчик», — проговорила женщина, — «человеку не следует так долго жить. Сколько же горести выпало на твой век? Вам-то откуда знать?» — ровно ответил Волков. «Я коснулась твоего разума, чтобы взглянуть на твое детство, но так и не добралась до него. Чем глубже я погружалась, тем больше боли испытала. Так вот откуда эти кошмары. Должно быть, я видел вашу жизнь. Что поделать, ведь я дракон. Сознание мое в корне отличается от твоего. Это заблуждение», — возразил Волков. «Я много лет изучаю магических существ и пришел к выводу, что все разумные имеют поведенческие рефлексы, присущие человеку. Может быть, вы этого не осознаете, но восприятие ваше мало чем отличается от моего. Что эльфы, что орки, что драконы. Если бы не чувство собственной исключительности. Ты прав, юноша», — склонила голову Эрнаиль. «Если бы все народы имели твою мудрость, может быть, такой великой беды и не случилось бы. Как знать, мы тоже были на краю пропасти, но каким-то чудом смогли остановиться. Теперь наш дом — это звезды. Да, я узрела. Спасибо тебе, Александр Волков, что не позволил убить меня. Ведь я и правда последняя из разумных, кто способен принести потомство. Милосердие – наивысшее из благ, и несмотря на пережитое, оно все еще живет в твоем сердце. Я не простил бы себе этого», – признался Волков. «Знаю, оттого и тепло на душе. Меньше всего такого великодушия я ожидал от человека. В вашем мире люди жестоки, примитивны, а жестоки в нашем мире все. Прошли золотые века расцвета и процветания. Выживает лишь тот, кто сильнее. Ты видел, насколько я опустилась, самой тошно. Но, когда хочется есть, звериные инстинкты отодвигают мораль в сторону». Арнаиль притихла, утирая слезу. Волков набрался смелости и присел напротив, чтобы взглянуть в ее лицо. Красные густые волосы гармонировали с алой роговицей. Зрачки ее глаз, как он и предполагал, были узкими, вертикальными. Видимо, даже неяркий свет слепил ее. «По-твоему, я ужасна?» «Нет, Арнаиль, вы прекрасны. Вам нужно отдохнуть и восстановиться. У нас хорошие лекари, поверьте. Может быть, вам хочется чего-то особенного? Стыдно признаться, но больше всего на свете я хочу жрать. Даже сейчас смотрю на тебя как на добычу». «Подавитесь», — улыбнулся он мягко. Арнаиль звонко рассмеялась. «Да, ты прав. Скорее всего, так и будет. Твои друзья пичкали меня какой-то странной кашей из овса. Насилу проглотила. Драконы ведь едят мясо, понимаешь? Волков, Черновой, Ольга Павловна, пациент требует мяса. Вы разрешаете?» «Мясо», — отозвался коммуникатор. «У нее крайне низкий гемоглобин». «Да, Саша, мясо ей точно не повредит. Что предпочитаете? Свинина, говядина, крольчатина, может быть, рыба?» «Я буду все», — решительно заявила Арнаиль. «Но мне нужно много». «Что ж», — Волков улыбнулся. «Скоро обед. Я составлю вам компанию». Камбуз расстарался. Удивительно, как в нее лезло, но Арнаиль съела мясо столько, сколько весила сама. Ребята в пищеблоке, конечно, имели чувство такта, но аттракцион неслыханной жадности не оставил никого равнодушным. Хоть Арнаиль и предпочитала есть мясо сырым, блюда европейской, азиатской и русской кухни пришлись ей по вкусу. Набив брюхо, она без труда смогла встать на ноги. Правда, под одеялом у нее ничего не оказалось. Этот факт ничуть не смутил огнегривую деву, а вот ребята малость засмущались. Вернув одеяло на место, Волков снова усадил подопечную в кресло. «Но я сама могу», — возразила она. «Несомненно, я уже понял. Но давайте для начала найдем вам одежду». «Одежду? Разве я так не хороша?» — вкрадчиво проговорила Арнаиль. «Хороша, хороша, просто слов нет», — успокоил Волков. «Но у нас так не принято». «Ах, люди», — вздохнула она. «Везде-то у вас условности да запреты. Ну кати меня сам тогда. Где тут у вас платья шьют?» Вместо платья, гордая Арнаиль получила стандартный комбинезон флота. Цвет, разумеется, выбрала красный. Волков помог надеть обувь и подогнал комбез по фигуре. Мне кажется, или вы подросли, он взглянул на нее снизу вверх. Тебе же нравятся женщины повыше, побуду немного усладой для твоих глаз. Не жмет, ты знаешь, ощущение странное, но на редкость удобно. А как часто мы можем есть? 4 раза в день вас устроит, осведомился лингвист. Чаще, лучше, но сойдет. Не буду злоупотреблять гостеприимством, улыбнулась она довольно. Но радость быстро сменилась тревогой. Что не так? Волков напрягся. Погода, проговорила она. Я повелитель стихий, хоть сейчас и слаба, но явственно ощущаю чужую волю. Я чувствую, как сменился ветер и облака повернули вспять. Должно быть, метеоконтроль, наконец, заработал, подумал он вслух. Ваших рук дело, может и так, нужно спросить у капитана. Волков вызвал Ригана. Сэр, я сейчас с драконом, разрешите взойти на мостик, что-то творится с погодой. Как интересно. Риган задумался. Мы не против, веди сюда. Как и подобает истинному ирландцу, Риган был очарован гривой красных волос, что принадлежали Арнаиль. Поцеловав даме ручку, он представился сам и представил советника, чем слегка смутил гостью. «Арнаиль — повелительница стихий», — пояснил Волков. «Она чувствует изменения в окружающей среде». «Все правильно», — кивнул Риган. «Мы восстановили метеозонды. Не все, но для поддержания сети достаточно. Вилли и Аннабель сейчас тестируют систему. К завтрашнему утру экосфера вернется в штатный режим. Видишь ли, мы получили контроль над всеми доступными биороботами и отыскали нетронутые плантации и зверофермы. Поверь, их немало. Наши новые друзья попросту не смогли до них добраться. Мистер Лис говорит, что восстановить производство агрокультур имеющимися силами будет несложно. Так что дела идут на лад. Вы желаете управлять стихией?» – недовольно спросила Арнаиль. «Мы и управляли, до вспышки. Сейчас просто восстанавливаем контроль. Видите ли, Земля уже давно планета аграрная, тут все до минуты рассчитано. И дождь, и солнце, и толщина снежного покрова. Даже количество дождевых червей на куб земли. Нужно срочно восстановить порядок, иначе мы потеряем все, что уцелело. Удивительно, что сила технологий, усмехнулся капитан. Нет, чувствовать себя ненужной. Доселе лишь драконам дозволялось повелевать стихиями. Мы внимали мольбам и укрощали стихии там, где это требовалось. Значит, тот чудовищный ураган тоже ваших рук дело? Нужно было как-то скрыть наше приземление, пожал плечами Грисин. Вот как, она иронично улыбнулась. Весть о вашем появлении давно разнеслась по миру. Такое возмущение эфира трудно было не заметить. То есть как, Гайсин нащупал кружку и отхлебнул кофе. А вы не знали, все сущие пронизано эфиром. Любое крупное возмущение отдается во всех уголках мира. Эфир, ткань бытия, пояснила Арнаиль. Должно быть, она имеет в виду единое информационное поле, предположил Волков. Постойте, а почему тогда кроме 3 эльфиек сюда никто не наведался? Спросил Риган. Боятся неизвестности, кто знает, что стало причиной бури. Пожала она плечами. Сейчас все разобщены, каждый засел в своем углу и бережет то добро, которое удалось урвать. От прежней идиллии нет и следа. И потом, вожди всех народов сейчас в ковчеге. Да, Тельмар говорил об этом, кивнул Волков. Но орки некоего Урурка уже в курсе, кто мы. Тельмар, вы говорите о лунном эльфе? Встрепенулась Арнаиль. Аманиста девочка, она ведь его дочь, все верно, не беспокойтесь. Тельмар действительно здесь, жив, здоров, все в порядке. Могу я увидеть старого друга? Взмолилась Арнаиль. Старого? Риган усмехнулся в усы. Сань, проводи даму, пожалуйста. Это будет интересно, проронил Волков. Разрешите идти? Встреча старых друзей поначалу не была так эмоциональна, как предполагал лингвист. Увидев эльфа молодым, мать драконов застыла на месте, открыв рот. Тельмар, отпустив руку Арари, склонился пред ней и встал на колено. Однако, отойдя от первого шока, Арнаиль рухнула рядом с ним и сгребла эльфа в охапку. Слезы брызнули из ее глаз. «Как же я тебе рада, Тельмар! Как же давно я тебя не обнимала! На нас смотрит, госпожа! Нужно соблюдать приличия! Плевать я хотела на твои приличия! Так бы и сожрала от счастья! Где же ты был? Прятался в лесах! Прости, госпожа, но я начал исчезать!» Вздохнул Тельмар. «Призвать тебя и предстать в столь жалком виде мне не позволила гордость, но эти странные люди каким-то образом исцелили дряхлое тело. Ох уж эти люди!» – всхлипнула она. «Придется их как-то отблагодарить. Как же я скучала, милый мой друг, как тяжко билось драконье сердце. Я тоже скучал, моя госпожа», – признался наконец Тельмар. «Мне не хватало вашей мудрости. К черту мудрость. Сегодня ты спишь со мной». Тельмар покраснел и обвел окружающих растерянным взглядом. «Как будет угодно, моя госпожа», — выдохнул он. «Я в вашей власти. Этого я не предвидел». Волков удивленно поднял бровь. «Вы знали, сестры?» Все как одна замотали головой. «Оно и понятно. В свои любовные дела мудрый отец их не посвящал». Оставив старых друзей наедине, лингвист связался с капитаном и черновой. Теперь под его личным присмотром было уже пятеро беспокойных гостей. Такими темпами у него совсем не останется личного времени. Вздохнув, он взглянул на небо и отправился в свою каюту, чтобы хоть ненадолго уединиться. Глава 37. Хрустальный склеп. Волков не помнил, когда уснул, но спал он определенно дольше обычного. Когда открыл глаза, за окном был уже вечер. Мелодичный перезвон говорил о том, что к нему пришли. «Кто там?» — спросил он с просонок. «Это Аманис», — мягко отозвался селектор. «Ты здесь, Ксандр?» Он медленно сел и осмотрелся. Уснул Саня в одежде, в каюте вроде бы порядок. Вздохнув, заспанный лингвист приложил палец к панели доступа. За дверью действительно стояла высокая эльфийка в белом комбинезоне. Вид у нее был встревоженный. «Что-то случилось?» «Здравствуй, Ксандр». «Ничего не случилось. Просто тебя не было весь день, вот я и пришла». Странно, удивился он. «Вот, значит, где ты живешь?» Она огляделась. «Какое скромное жилище. На корабле не так много места, но здесь уютно. Поверь, ты нездоров, или чем-то опечален. Все нормально, Аманис, я просто устал. Недавно проснулся». «Ты спишь один?» Удивилась она. «Да», пожал он плечами. «Что тут такого? Странно, я думала, у такого важного человека, как ты, должна быть женщина или даже две». Волков широко улыбнулся. Ее наивная прямолинейность его умиляла. «Я не то сказала», — смутилась эльфийка. «Не бери в голову. Я рад, что ты считаешь меня важным, но у нас женщины сами выбирают, когда с кем быть. Как видишь, я здесь один и ничуть об этом не сожалею. Каюта моя и только моя». «Понятно», — вздохнула Аманис. «Давно ты один?» Волков задумался. Этот вопрос поставил его в тупик. Отношения между членами экипажа никак не регламентировались, если это не мешало службе. На борту Талау были постоянные пары, но учитывая циклы стазиса и специфику флотской жизни, обычно практиковались свободные отношения. На этот счет даже в уставе были рекомендации, имелись и неписанные правила, ведь отношения крайне важны для стабильной психики. «Ох, прости, Ксандр», не подумав спросила. «Ничего, тайны тут нет, просто я не задумывался об этом, пока ты не спросила. Наверное, несколько месяцев или лет, знаешь, как-то не считал. В космосе теряешь счет времени, вся жизнь делится на вахты, дежурство, сон. А почему ты спросила? А как же та женщина-лекарь, Маката? В этом ключе я о ней не думал. Мы, конечно, друзья, но она считает меня скучным». «Нет, Ксандр, ты не скучный, скорее загадочный». «Так, что ты хотела?» — сменил тему Волков. «Тельмар прислал, ты догадлив», — вздохнула она, поняв, что откровения кончились. «Тельмар благодарит тебя за покои, в которых гостит госпожа Эрнаиль. Не мог бы ты, Ксандр, навестить их сегодня до заката? Хочешь, чтобы я шел с тобой?» Другими словами, Аманис кивнула. «Хорошо, дай минутку». Оставив гостью в каюте, Волков быстренько освежился и сменил одежду. Приведя себя в порядок, он достал с полки увесистый прямоугольный сверток, перетянутый широкой лентой. Эльфы обустроились на первом этаже жилого корпуса. Они с удовольствием пользовались благами цивилизации, но занимать блоки не спешили. Спали на теплом полу холла, те немногие пожитки, что удалось спасти, держали при себе. Группу ученых, что перевезли из кратера, разместили на втором этаже, так, чтобы при желании они могли избегать встречи с остальными гостями комплекса. Народу стало больше, заработал отдельный пищеблок. Зеленокожих беженцев определили в лабораторный комплекс, заблокировав часть дверей. Таким образом, эти группы практически не соприкасались друг с другом, а потому и конфликтов не возникало. Впрочем, охране и наблюдению все равно уделялось большое внимание. Госпожу Эрнаиль поселили на последнем этаже блока, в просторном номере с огромным круглым окном на потолке. В таком же жила Делиакан до известных событий. У дверей, разумеется, стоял боевой дроид. Завидев Волкова, Тельмар и Эрнаиль, которые вели негромкую беседу, встали. «Здравствуй, Ксандр», — улыбнулась женщина. Ей явно нравился этот вариант имени. Волков отвесил поклон и поставил сверток на стол. «Вы хотели видеть меня? Ты нездоров?» — осведомился Тельмар. «Я в порядке, спасибо. Так, что за дело? Присядь, Ксандр. Нам нужен твой совет, ибо грядет большая беда. Позвать советника? Нет, пока не будем его беспокоить. Нам нужна твоя мудрость, Ксандр. Моя госпожа прикоснулась к твоему разуму и узрела там нечто, вселившее в нее надежду». «Ладно», — он присел на диван. «О какой беде речь, Ксандр? Наши правители совершили чудовищную ошибку, решив, что люди уничтожили сами себя. Я и моя госпожа теперь точно знаем, что вы вознеслись к звездам, но те, кто укрылся в ковчеге, этому не поверит». «Не захотят поверить», — поправил Арнаиль. «Тельмар уже говорил вам, что людей слушать никто не станет, и это действительно так. Впрочем, выбора у них нет, как и пути назад. Погибнет много невинных, прежде чем узколобые вожди, уверенные в правоте и истинности пути, осознают всю трагичность действительности. Это полбеды», — погрустнел Тельмар. «Опасность представляет и сам ковчег. Да, они изменили принципы мироздания на этом отдельном кусочке, но сама Вселенная с ее законами осталась прежней. Ксандр, мы имеем о них весьма поверхностные знания. Я полагаю, появление нового тела на небосводе не останется без последствий, вы правильно полагаете. Планетоид, сходный по строению и массе с Луной, скорее всего станет причиной серьезных катаклизмов. Мы уже просчитывали этот вариант, скажу прямо, но тут многое зависит от расстояния до поверхности. На каком удалении от Земли появится ковчег, я не знаю, Ксандр. Также я не знаю, как увяжется ваша физика с нашей магией. Я говорил им, что это может привести к гибели обоих миров, но наш мир и так почти мертв, так что они действуют наугад и единственным доступным способом. То есть вы считаете, что мы все в опасности? Так и есть, Ксандр, подтвердил Арнаиль. Я много думала и наблюдала, пока жила здесь. Прогнозы неутешительны. Пока мы будем выяснять, кто сильнее, развязав глупую бойню, этот мир погибнет. Даже драконы не могут жить в пустоте. А как же ковчег? Ах, Ксандр, вздохнул Арнаиль. Ковчег – это всего лишь хрупкий хрустальный шарик, в котором теплится жизнь. Его создали там, куда смогла дотянуться воля тысяч магов. Многие из них отдали за это жизни. Создав мощный барьер, они обратили осколки луны в пыль, а пыль в стекло, как это делают стеклодувы. Разрушив луну, они ускорили гибель родного мира, но создали мир поменьше. Потом, посредством порталов, его наполнили воздухом, водой, растениями и сделали пригодным для жизни. Вот и все. Мы не умеем передвигаться в пустоте, не знаем, как там дышать и где брать пищу. Попасть внутрь ковчега извне невозможно, так же, как выбраться наружу. Пока есть портал, ковчег жив. Не будет портала, и ковчег станет красивой могилой для своих создателей и их мечты. Я даже не уверена до конца, смогут ли они открыть врата здесь, на поверхности. Ясно. Волков задумчиво почесал нос. Чего вы хотите от меня? Мы хотим, чтобы ты убедил капитана и советника отправить весточку на ту сторону, проговорил Тельмар. Весточку? Есть такая возможность? Мне думается, что есть, кивнул Арнаиль. Ты не единственный, чьего разума я коснулась. То существо в клетке, которое вы зовете Далия, кто она? Далиакан, бывшая жена советника Грисина. А еще она была планетарным управляющим, пока не стала такой. А при чем тут Далия? Она не очень хороший человек, Ксандр. И я не слишком углублялась в ее воспоминания. Но в какой-то миг я увидела в них знакомые очертания. Далиакан знает, где храм Черного Солнца. Она была там, совсем близко. Что за храм? Волков заметно оживился. Один из многих. Такой же есть и в ковчеге, пояснил Тельмар. Нам нужен его алтарь. В алтаре храма заключена величайшая сила. Это с его помощью мы открывали порталы в ваш мир. И сейчас сможем, заверил Арнаиль. Если быть точнее, портал открыт всегда. Правда, он очень маленький, размером с кольцо. Пройти через него вряд ли получится, но отправить письмо в капсуле все же можно. Вся прелесть в том, что портал этот пронзает сразу два мира. Ты понимаешь, Ксандр? Кажется, понимаю. Тельмар хочет сказать, что на той стороне у него есть несколько преданных друзей и союзников. Они исполнят любую волю Тельмара, даже ценой жизни. Скажи, Ксандр, ведь вы доберетесь до сферы? Если придется, мы возьмем ее штурмом. Если до этого дойдет, сможете ли вы проделать в ее оболочке проход, не убив всех, кто в ней обитает? Хорошо подумай, прежде чем ответить. От этого сейчас все зависит. Почтенный Тельмар, так уж случилось, что Талау не всегда был пограничным кораблем. По сути, и конструктивно, Он является абордажным судном. Проделывать аккуратные отверстия в обшивке, будь то для атаки или спасения экипажа, терпящего бедствие, его основное назначение. Мы не только сделаем проход, но и вставим в него двери. Шлюз, другими словами, боги на нашей стороне. Тельмар облегченно вздохнул. В таком случае план имеет право на жизнь. Но как связаны алтарь и абордаж? Дело в том, Ксандр, что снаружи ковчег защищен мощнейшим барьером, напомнил Арнаиль. Он спасает от губительного излучения пустоты и малых небесных тел, которым нет числа. Если его не развеять, у вас ничего не получится. Но это же измена, проговорила Аманис, прежде хранившая молчание. Да, дочь моя, ты права, как бы то ни звучало из моих уст. Мы готовы пойти на предательство ради общего блага, ибо только перед лицом опасности, под угрозой жизни эти заплывшие собственной значимостью благодетели, вспомнят, что такое страх. А страх смерти, дочь моя, лучше всего побуждает к терпимости. Чем быстрее начнется диалог, тем больше шансов на выживание. Мы погубили один мир, и не вправе погубить другой, закончила за него Арнаиль. Если во имя спасения придется поступиться честью и гордостью последнего из разумных драконов, я принесу их в жертву. Я поняла, мудрейшая Арнаиль. Аманис опустилась на колено. Все, что сказано, останется в этих стенах. Суть плана Волкову передали. Осталось заручиться поддержкой командования, прежде чем обсуждать тонкости. Саня заставил себя погрузиться в сон и высвободил все вычислительные резервы своего мозга. Прокручивая в замкнутом сознании последний разговор, он снова и снова вслушивался в каждое его слово. Пару раз он чувствовал, как кто-то пытается нарушить течение мысли. Вероятно, это была Арнаиль. Каким-то чудом, усилием воли, ему удалось вытолкнуть ее из своих мыслей. Больше попыток не было. К утру следующего дня у него уже были необходимые аргументы. Глава 38. «Открой свой разум», — так и сказал, — уточнил Риган. «Не вправе губить другой? Желаете просмотреть запись разговора?» — спросила Анна. «Ни к чему это», — отмахнулся Грисин. «Суть в том, что мы встали перед выбором, верить Тельмару или нет, вопрос другой. Ковчег представляет серьезную угрозу для нашего дома, а это задействует сразу несколько параграфов устава флота. Война», — Риган сказал это вслух, — «вы слышали доклад Волкова. Если ковчег по своей массе даже приблизительно равен Луне, сейсмические изменения неизбежны, это поставит крест на экосистеме, и не только на ней, столетия кропотливого труда коту под хвост, плюс прямая агрессия, направленная против нас, решать вам, советник». «Да, безусловно, эта ответственность лежит на мне, но есть и другой, не менее важный аспект». Гайсин встал и взглянул на дно опустевшей кружки. «Мечтатели, реалисты, практики и теоретики, мы столетиями задавались вопросом, есть ли во Вселенной кто-то еще кроме нас? До сего дня мы натыкались лишь на руины давно ушедших цивилизаций, тысячи исследованных миров, и ничего. И тут, вернувшись в родной мир, на собственной планете мы обнаруживаем даже не вид, не расу, а яркое, самобытное сообщество видов, разумных видов». Гайсин скрипнул зубами. Его прежде спокойное лицо изменилось не в лучшую сторону. С минуту он молчал, пытаясь вернуть утерянное хладнокровие. «Советник». Риган начал осторожно. «Все мы люди военные и приносили присягу. Устав флота – это закон, но, все же, написан он людьми и для людей. В нем нет указаний на этот случай, кроме одного. Там же написано, что на прямую агрессию следует отвечать соизмеримо. Да, при встрече с иными цивилизациями следует соблюдать такт, осторожность и максимальную деликатность. Это я знаю. Как бы мы с вами не были лояльны к пришельцам, важнее всего жизни наших людей. Вспомните случай с Макотой поведения Дали, орки Урурка, опять же, это все локальные, контролируемые конфликты. Если верить Тельмару, нам предстоит столкнуться с регулярной армией. Я бы не стал так волноваться, попытался внести позитив Риган. Их тактика боя и вооружение примитивны. Нет, капитан, они из иной реальности. Как бы нам ни казалось, они не примитивны. Развитие их цивилизации шло иным путем, но она не менее древняя, чем наша. Возможно, даже древнее, подтвердил Волков. Не думаю, что прогресс стоял на месте. Главные сюрпризы еще впереди. Не забывайте, что им хватило сил и знаний, чтобы устроить вспышки на солнце. Это серьезный аргумент. И что теперь? Как мы поступим? Если они нападут, одними станерами тут не отделаться. Придется открывать огонь на поражение. Я буду вынужден это сделать. Вы правы, капитан. Все по уставу, кивнул советник. Все, что мы можем сделать, это избежать массовых жертв. Отрубим змее голову, недобро усмехнулся Риган. Верно, все как по учебнику. Если договориться не получится, нанесем удар по центрам принятия решений. Ну а потом начнем операцию по принуждению к миру. На Эдеме 4 все начиналось так же, грустно напомнил Волков. У вас есть другое решение? Нет, советник, констатирую факт. Уж больно ситуации похожи. Если кто и может найти выход, то это вы. Но опыт Тельмара и Арнаиль будет полезен, вам не кажется? Здесь я согласен, кивнул Иен. К счастью, они понимают всю тяжесть ситуации. Собственно, по этой причине я склонен одобрить их план и пойти на риск. Если есть шанс, хотя бы малейший, то его непременно нужно использовать. Я подготовлю жилые модули для наших гостей. Готовить эвакуацию? Спросил Риган. Да, конечно, мы заберем всех. Вопрос, будет ли им безопаснее с нами? Гайсин вздохнул. Далее, Волков взглянул с вопросом. Даю согласие, но, если можно, поговори с ней сам. А лучше привлеки Седова, у них разговор лучше вяжется. Аманис нервозно прохаживалась у трапа. Лишь Волков появился, она тотчас направилась к нему. Ну, она не могла сдержать волнение. Добро, нам дали разрешение. А эту? Она кивнула в сторону вольера. Если сможем уговорить, следует расспросить ее, чтобы начать подготовку. Нужно знать, кого включить в группу. Ксандр, давай отведем ее в покой Арнаиль. Седов, вызвал лингвист. Седов на связи. Чего тебе, Саня? Жду тебя у клетки прямо сейчас. Опытный космодесантник выслушал сжатый пересказ сдержанно. Долго думать он не стал. Делия прохаживалась вдоль прутьев и нервозно подергивала хвостом, чувствуя суету снаружи. Седов открыл дверь и жестом пригласил выйти. Именно пригласил. Сейчас она пребывала в своей второй ипостаси. Пришлось пригнуться, чтобы выйти из клети. «Собираетесь драться?» – осведомился он. «Нет, просто так я себя чувствую комфортнее. Смысл скрывать, если все знают? Как видите, я не агрессивна. Вижу. Идите за мной». Спорить Делия не стала и, цокая копытами по бетонной площадке, отправилась следом за Седовым. Тот даже не обернулся. Волков и эльфийка соблюдали разумную дистанцию. Поднявшись на лифте за два раза, дабы не оказаться в опасной близости, все четверо оказались на верхнем этаже. Встретившись взглядом с Арнаиль, горделивая Делиакан резко присмирела. Ни словом, ни жестом она не осмелилась выказать свое превосходство, ибо от одного запаха, что исходил от дамы, сидящей в кресле, ее охватил животный страх. Она хорошо понимала, кто перед ней. За спиной Арнаиль, потупив взоры, стояли Арри и Фирин вместе со своим приемным отцом. Простые смертные, как и эльфы, угрозы не ощущали. «А эта тварь здесь зачем?» — сквозь зубы процедила Фирин. «Так нужно», — тихо одернул Тельмар. «Потерпи». Арнаиль встала со своего места и с интересом оглядела Далию. «С таким же взглядом обычно выбирают скотину помесистее, прежде чем забить. Надо признать, окорока и круп Далии смотрелись аппетитно, особенно в обтягивающем, эластичном комбинезоне, рассчитанным под ее трансформации. И правда, зачем я здесь?» — ровно осведомилась Далия. «Нужна твоя помощь», — на удивление мягко ответила Арнаиль. «Поговорим, как чудовище с чудовищем. Почему нет? В клетке жуткая скука». Присев на край дивана, Далия поправила хвост и сдержанно улыбнулась, стараясь не оголять клыки. «Открой разум, дитя, и закрой глаза», — попросила Арнаиль. «Я покажу, что мы ищем». Далия подчинилась на удивление быстро. Она вздрогнула, когда перед мысленным взором промелькнули четкие, почти осязаемые образы. Она смутно припоминала, что где-то уже видела эту каменную плиту с черным солнышком и какими-то надписями. Но похожие на античный храм здания она вспомнить не могла. Видение оборвалось так же быстро, как и появилось. «Это все, что я могу сейчас», — развела Арнаиль руками. «Фрагменты собраны из твоей и моей памяти. Нам нужно отыскать это место и как можно скорее. А я тут при чем? Вам нужно, вы ищите. С меня приключений достаточно. Я лучше в карцере посижу. Не получится», — покачал головой Волков. «Обстоятельства таковы, что вас, скорее всего, подвергнут глубокому регрессивному анализу памяти, а прежде сделают слепок сознания на случай неудачи. Неизвестно, сможет ли Анна выудить данные с первого раза, ведь прежде мы имели дело только с человеческим мозгом, а у вас все несколько иначе. Обстоятельства», — насторожилась Далия. «Проясните, а то я от жизни подстала». «Речь о спасении Земли», — снова объяснил Седов. «Мы ждем появления второй луны в небе. с той стороны. Наши гости называют ее ковчегом. Это искусственный обитаемый объект, параметры и орбиту которого мы знаем лишь приблизительно. Я не астроном, но это же стопроцентный глобальный катаклизм. Вот именно. Поэтому нужно отыскать храм Черного Солнца. Но послушайте, Делия нахмурилась. Я даже не помню, когда это было, и уж тем более, где. Я тут всю округу переворошила в поисках выживших. Круги нарезала по сотне километров. Примерно 6 месяцев назад, подсказала Арнаиль. Кажется, ты была ранена. Боль в ноге, выше колена. Вот этот шрам. Делия проследила ее взгляд. Действительно, на бедре, под одеждой у нее имелся застарелый, почти незаметный шрам. Мы восстановим маршрут по трекеру вашего Бейджа. Он ведь всегда был с собой, спросил Волков. Всегда. Но это все равно, что черпать воду решетом. Да, я помню каменную плиту, но видела ее мельком. Можно сказать, краем глаза. Меня больше заботила рана. Кроме того, была погоня. Кто вас преследовал? Не знаю. Злые зеленые карлики. Резкие, вонючие и совершенно бесстрашные. Гоблины, уверенно кивнула Арнаиль. Они были в ее воспоминаниях. Можно отследить ареалы обитания, подумал Седов вслух. Это повысит шансы. Имея примерное время, маршруты и вероятные точки сопряжения, можно заметно сузить круг поиска. Имея даже такие данные, Анна сделает анализ. Нет, лучше Аннабель, предложил Волков. Она мыслит иначе. Помнишь случай с системой оповещения? Анна умница, но ее профиль больше навигация, логистика и управление судном. В этом есть смысл. Надеюсь, она не обидится. Так тут более или менее понятно. Осталось услышать окончательный ответ Дали. Прежде чем я отвечу, скажите, есть ли шанс вернуть все как было, хотя бы частично? Я ведь всю жизнь посвятила этой планете. Да, такой шанс есть, честно ответил Волков. Скажу больше. Наши гости забрались далеко не везде. Около 15% ферм и плантаций продолжают функционировать в автономном режиме. Еще процентов 20 подлежат восстановлению при минимальных затратах. Это последние данные с поверхности, но анализ еще продолжается. Хорошо, если так, то я готова попробовать. Но без оружия я не пойду. Что думаешь? Волков обратился к Седову. Предприятие опасное, пойдем малой группой, рассудил он. Что предпочтете? Топор, такой же как был, но можно больше и легче, ответила Далия. Будет топор, пообещал Седов. Под мою ответственность. Волков обратил внимание на сестер. Они здесь тоже не случайно, все так, кивнул Тельмар. Для обряда нужны 3 жрицы. Алтарь так просто не откроется. Мои дочери знают, что делать. Без них никак, поморщилась Далия. Мы ведь друг другу глотки перегрызем. Мои дочери знают, что такое долг и выдержка. А вы? Посмотрим, усмехнулась Далия Кан, оскалив клыки. Если станут следить за языком, беды не будет. Правда, контролирую я себя плохо, но тут уж моей вины нет. Тельмар промолчал, ответить на это было нечем. Нужно по меньшей мере 2 дня на подготовку, Седов внимательно оглядел присутствующих. Минимум снаряжения, максимум подвижности. Чем-то придется жертвовать. Если есть предложение, прошу изложить к концу этих суток. Мне снова в клетку? Нет, Далия, вы пойдете со мной в инженерный отсек. Снимем мерки, и вообще, подумаем, что можно сделать с этим. Он имел в виду всю ее. Прогулка по кораблю, с удовольствием. Глава 39. Храм Черного Солнца. К подготовке похода Седов подошел очень серьезно. Поднял архивы всех наземных операций Талау, обновил в памяти давно минувшие события. Как бы ему ни хотелось, эльфийкой Далию придется вооружить. Грызня между ними, вопрос времени. Остается надеяться на систему блокировки Далии и благоразумность сестер. Главная задача найти храм и отправить послание, а там уже по обстоятельствам. Кроме основных участников, в состав группы включили Макатагову в качестве медика, Фургаева в качестве связиста. Вилли и его Аннабель Седов включил в группу по просьбе Гайсина. На таком расстоянии, в лесах, связь с кораблем будет не очень хорошей, и Анна не сможет эффективно управлять дроидами и дронами. А вот встроенные возможности Аннабели и ее передатчик позволяли делать это на месте, как и тактический анализ ситуации. Вилли очень обрадовался такому повороту, ибо никогда еще не бродил по лесам и не видел столько открытого пространства. Кроме космоса, конечно, лис тоже рвался, но его оставили, ибо никто более не сумел найти общий язык с дриадой. Для Далекан в инженерном отделе создали уникальное оружие. Размер, вес и форма топора были высчитаны исходя из ее анатомических особенностей, физической силы. Благодаря конструкторским решениям, оружие Дали получилось идеальным по сочетанию длины, веса и разрушительной силы. С эльфийками все оказалось сложнее. Для Фирин создали клинок по той же схеме, что и с Далией. А вот остальные сестры наотрез отказались от штатного вооружения Талау, потребовав луки. Однако, современные решения хоть и были оптимальными по точности и пробивной способности, не имели главного, магической составляющей. Ведь эльфийский лук и эльфийская стрела должны быть духовно связаны со своим владельцем. К делу привлекли Тельмара и Арнаиль. Однако помощь смог лишь Амадей. Объяснив буквально на пальцах доктору Гофману, что от него требуется, эта отнюдь не святая троица таки смогла зачаровать оружие должным образом. Тельмару хватило сил лишь провести тонкую настройку оружия под своих дочерей. Амуницию и защиту техотделу пришлось делать тоже под конкретные требования эльфиек. Но степень защиты тела была повышена до максимума, как и защита головы. Легкие шлемы только казались изящными. На деле, по своей прочности они мало чем уступали общевойсковым. Варгов тоже снабдили средствами защиты и нападения. В процессе подготовки в голову Седова пришла гениальная мысль. Ее воплощение отсрочило выход группы, но оно того стоило. У техников флота уже был богатый опыт создания роботизированных систем, копирующих живых существ, так что перекроить и перепрошить несколько боевых дроидов труда не составило. Всего за двое суток, использовав биометрические данные варгов, были созданы точные механические копии огромных волков. По одному на каждого члена команды, кроме эльфиек и Дали. Сестры едут на своих варгах, а Далия своим ходом. Беременная волчица Юна наотрез отказалась оставаться в лагере, и Фирин пришлось смириться с ее решением. Для Вилли и Аннабель сделали тандемную модель, оснастив ее скрытыми инженерными приспособлениями. Внешне, бионические варги ничем не отличались от обычных. Даже шерсть и запахи были синтезированы идентично. Однако, под крепким механическим позвоночником располагалось относительно удобное место для пилота. Чтобы попасть внутрь, нужно было открыть часть грудной клетки варга. Заняв место, пилот в штурмовой броне принимал мотоциклетную посадку и крепко фиксировался в чреве, сливаясь с механизмом воедино, дабы центр тяжести не смещался во время движения. Остальные системы специфичного транспорта разместились в передней и задней части. Единственным ощутимым отличием служила масса машин. В среднем они в полтора раза превышали по весу своих живых сородичей. По задумке Седова, стая волков и три эльфийки не должны были привлечь к себе большого внимания в лесной чаще. Фургаев заметно нервничал перед выходом, но оно и понятно. Столько лет не покидал Талау. Волков, напротив, имел приподнятое настроение. Сестры, особенно Фирин, хмуро поглядывали на Далию, ведя неприятный мысленный диалог, который Волков отлично слышал. Варги тоже не жаловали Далию, ибо сила ее внушала им беспокойство. Гайсин и Риган вышли проводить экспедицию лично. Тельмар и Арнаиль тоже присутствовали. Отдав честь капитану, Седов дал команду. За погрузкой людей в чрево варгов эльфийки наблюдали брезгливо. Два послания в герметичных капсулах для друзей Тельмара вручили и Волкову, и Седову, на всякий случай. 10 варгов, один за другим, двинулись вслед за Далией, тем же путем, которым она пришла впервые. Последние два варга были запасными и несли лишь полезную нагрузку, как внутри, так и снаружи. «Как думаете, капитан, дойдет наше послание? Кто знает, советник, кто знает? Я небольшой специалист по параллельным мирам. Надеюсь, время у них и у нас идет одинаково». «Хаэм», Гайсин улыбнулся задумчиво. «Что вас веселит?» «Да так, забавно. Казалось бы, столько всего изучено, а нет, человечеству вечно уготовано быть в самом начале. Как дела с метеостанциями?» «Закончили. Все, что уцелели, выведены на штатную высоту, функционируют нормально. Стазис-модули установлены. Скоро закончим детальную оцифровку поверхности и подправим климатическую модель до оптимальной». «Хорошо. Волнуетесь за нее?» – осторожно спросил Риган. «Заметно?» – вздохнул Гайсин. «Надеюсь, хоть что-то она поняла». Волков опять оказался прав. Аннабель справилась с анализом превосходно. Она обозначила основные зоны поиска, исходя из имеющейся информации, а потом, руководствуясь косвенными факторами, сузила их в разы. Теперь предстояло обследовать 5 глобальных локаций. Маршрут проложили, минуя известные поселения иномерцев так, чтобы рельеф местности максимально скрывал группу из виду. Однако от встречи с патрулями гарантий не было. Тут оставалась надежда на эльфиек, ведь как-то же они сосуществовали здесь раньше. Группе предстояло пройти маршрут длиной около 1000 километров, и это только в одну сторону. Далиакан исследовала местность кругами, постепенно расширяя радиус, а потому и цели поиска отстояли от Талау примерно одинаково. Мощный радар и тепловизор, встроенные в запасных варгов, давали Аннабелле членам экипажа исчерпывающую информацию об окружающем их мире. Попутно, по настоянию Агавы, велся сбор образцов флоры и, по возможности, фауны. К рассвету варги эльфиек притомились. Дойдя до первой точки, устроили привал. Путешествие задумывалось как продолжительное, так что скорость не была главной. В приоритет ставилась скрытность, отдых и движение строго по режиму. От корабля уходили ночью, но основное время шли днем, так сюрпризов меньше. Пока группа становилась на ночлег, варгов отпускали поохотиться и разведать обстановку. Волков был настроен и на их мысли. От этого в голове творилась неописуемая каша, но обстоятельства вынуждали. Благо с варгами эльфийки могли общаться на относительно небольшом расстоянии, а он благодаря импланту в голове имел постоянный контроль. Девы сейчас молчали, так что можно было сосредоточиться на том, что говорят волки. Удивительные существа, рассуждают, спорят, ведут философскую беседу. Когда волки напали на добычу, лингвист поморщился и отключился на время. «Тебе плохо, Ксандр?» Он вздрогнул. Не успев вовремя переключить внимание, парень не заметил, как подошла эльфийка. Это была Фирин. Она аккуратно присела рядом, на траву. «Просто немного устал. Мысли тревожные», — успокоил он. «Чего тебе?» «Да, я тут взглянула на эту тварюгу рогатую, вспомнила, кто меня спас. Ксандр, прими мою запоздалую благодарность. Скажи, что мне сделать для тебя?» «Ничего», — улыбнулся лингвист. «Это мой долг, как военного. Долг военного — убивать врагов. У нас все иначе. Военный прежде всего защитник. Мы защищаем свои рубежи, граждан, тех, кто нам дорог, следим за порядком и не допускаем катастроф. Значит ли это, что я дорога тебе, Ксандр?» Фирин поняла его слова в своем ключе. «Сложный вопрос», — Волков усмехнулся, слегка растерявшись, — «и не своевременный. Скажи, Ксандр, почему ты отверг Аманис, когда она приходила в твое жилище? Может быть, она недостаточно хороша, или недостаточно искренне предлагала себя, или ты предпочитаешь мужчин? Боже упаси!» — вскрикнул лингвист. «Как тебе в голову такое пришло? Но почему тогда?» Вконец растерялась эльфийка. «Сестру ты отверг, меня и вовсе избегаешь. Разве я так противна тебе? Что мы делаем не так, Ксандр, Фирин?» Ксандр вздохнул, не хотел говорить. «Не принимай на свой счет, пожалуйста, но так случилось, что мне больно быть рядом с тобой». «Как?» — она переменилась в лице. «Нет, ты прекрасна, как и Аманис. Я восхищаюсь и тобой, и сестрами, правда. Но у меня есть свои причины. Бывает, что боль проходит сразу, бывает, что со временем, а бывает так, что и никогда. Ты уж прости, и сестра пусть не обижается. Может быть, я расскажу, но не сейчас. Прошу, пойми меня правильно. Боль?» — Фирин посетила робкая догадка. «Должно быть, твои друзья тоже натерпелись. Каждый из нас перенес то, чего бы не следовало. У Седова и у Макота на душе много лишнего груза. И даже у капитана. Ни одна война не проходит даром. Так вот почему у всех вас такая черная аура», — прошептала она. «Это боль, а не злоба. Может и то, и другое». Волков хитро улыбнулся. «Может и так», — кивнула Фирин. «Ну, посидеть-то с тобой можно? Потерпишь немного? Это я как-нибудь переживу». Фирин сползла по траве и уткнулась щекой в его плечо. «Но как-то же я должна тебе отплатить. Это не обязательно. Просто не стройте козни против Дали, пока мы в пути. Не беспокойся, Ксандр, мы поклялись отцу и госпоже Эрнаиль. Пока послание не ляжет на алтарь, мы будем держать слово». А потом... Фирин не ответила. Вместо этого она крепко обняла руку Волкова и затихла. Сытые варги вернулись часа через три. Много сна им не требовалось, так что отправились в путь уже в 8 часов утра. Волков разбудил Фирин, дремавшую на его плече. Скромный завтрак и по машинам. И снова лес, и снова холмы. Сидя внутри варга, можно свободно вращать головой, имея прекрасный обзор. Если что-то заинтересовало, пилот отклонялся от курса ненадолго, а потом варг сам нагонял отряд. В первом же месте, отмеченном Аннабель, группа напоролась на свору гоблинов. Они прятались в зелени листвы, и приборы распознали опасность заранее. Однако, гранаты со слезоточивым газом не возымели действия, и пришлось принимать бой. Далиакан со своим новым топором заметно проредила лес вместе с его обитателями. Теперь атаки не были скрытными и внезапными. Однако, гоблины все лезли и лезли на свет, словно крысы из подвалов чумного города. Аманис с сестрами провела стремительную разведку и нашла вход в логово. Пришлось шмальнуть туда из реактивного огнемета. Только после этого безумие прекратилось. Остатки гоблинов, оставшись без гнезда, бросились в рассыпную. Тщательное обследование местности ничего не дало. Разве что нашлись обглоданные до костей трупы животных и еще много кого. Оставив заботу об остальных трупах лесному зверю, стая варгов во главе с рогатой дьяволицей двинулась ко второй точке. Трое суток в пути с перерывами на ночевку. Пару раз натыкались на эльфийские патрули. Силы были неравны, да и Аманис оказалась личностью известной. Удалось договориться и опросить сородичей. Однако о храме они не знали. Племена этих эльфов тоже пребывали в незавидном положении. Голод был страшной пыткой. С разрешения Гайсина, Аманис указала им направление, в котором нужно двигаться. Он пообещал принять всех. Обследование второй контрольной точки тоже ничего не дало. На сей раз сначала нашли логово зеленых агрессоров и выжгли его дотла. По словам эльфиек, гоблины для их мира что-то вроде опасных паразитов. Они достаточно сообразительны, прожорливы и быстро плодятся, чем представляют большую опасность. Да, можно научить гоблина говорить, вложить в его голову хоть какие-то моральные принципы и знания, но времени и сил на это нужно много. Но, стоит ему оказаться в естественной среде, и все усилия зря. Так что особых угрызений совести эльфийки не испытывали. Зато изучать местность стало куда безопаснее. На пути к третьей точке к стае прибились пятеро одичавших варгов. Две самки, так же, как и Юна, были беременны. Эда, как вожаку, пришлось сразиться с единственным самцом. Но бой этот был скорее формальным. Волков понял это из мысленного диалога хищников. Так положено. Признав Эда своим вожаком, варги продолжили путь вместе со стаей, пообещав не задавать лишних вопросов. Например, почему некоторые из сородичей ведут себя странно и пахнут людьми. Впрочем, на первом же привале все стало ясно. Люди были странными и веяло от них смертью. Но раз эльфийки и вожак стаи их защищают, новеньким пришлось смириться. Опять же их накормили. Странно, но несмотря на показания сенсоров, на третьей путевой точке гоблины не напали. Нет, они точно были здесь и следили за стаей варгов, но вели себя скрытно. Далиакан хоть и с трудом, но узнала место. Оказавшись на знакомой каменистой дороге, она сразу направилась вперед. В зарослях, перед развилкой Далия рассекла ветви кустарника и подняла с земли небольшой обелиск. Это здесь, тот камень. На глыбе действительно виднелось изображение черного солнца и еще какие-то символы. Она так стояла, пересилив себя, спросила Аманис. Да, насколько я помню, но она не была сломана. Думаете, это нарочно? Спросил Седов через коммуникатор. Похоже на то, Далия указала на низ камня. Его словно гриб срезали. Кромка уж больно ровная. Прочтя тайные знаки, Аманис вытянула руку, указывая направление. Храм где-то рядом, совсем близко. Нужно идти на запад, но вторая тропа ведет туда, возразила Далия. Фирин с ехидной ухмылкой предложила Далии идти первой. Однако, та задумалась и спорить не стала. Вполне возможно, что тропа вела в ловушку. Хорошо, на запад, так на запад. Прорубив дорогу топором, могучая Далия шагнула туда, куда ей показали. Не забывая поглядывать под ноги, она относительно тихо продвигалась сквозь чащу. Впрочем, ветви обрубала не все, оставляла лишь те, что выше ее головы, как раз на уровне глаз всадниц. Конечно же, это делалось специально. Гадость мелкая, но приятная. Минут через 20 такой возни, Далия едва не свалилась в яму. Прямо перед ее ногами лес обрывался, уступая место обрыву. Здесь, под сплетенными ветвями деревьев, под плотным живым сводом раскинулась просторная круглая площадка, вымощенная каменными плитами, метров на 5 ниже уровня грунта. А по центру площадки возвышался тот самый храм из воспоминаний Эрнаиль. Правда, выглядел он убого и стоял криво, покосившись на правый бок. «Приехали», — буркнула Далия в коммуникатор и спрыгнула вниз. Глава 40. Одно сердце на двоих. На первый взгляд площадка казалась безопасной. Гранитные плиты, под ними грунт. Далия постучала копытом по полу, но не спешила давать добро. «Вас что-то смущает?» — голос Седова раздался в наушнике. «Смущает — не то слово. За год все щели уже поросли бы травой. Это же лес. прошлогодняя листва с деревьев лежала бы толстым ковром, а тут все чисто, как на плацу, да и деревья так не растут, если только, что, у ветвей должна быть опора, чтобы так сплестись, похоже на силовое поле, вон на земле разница видна, кромка из пыли, такое чувство, что дальше ее что-то не пускает, но сенсоры ничего не фиксируют, возразил Фургаев. Так и должно быть, вклинилась в разговор Аманис. Значит, храм действует, магический барьер существует, пока есть проход. Ксандр, мы у цели, можно спускаться, заверил Эфирин. До кромки барьера опасности нет, а за кромкой, уточнил Седов. Для нас троих там безопасно, вам лучше пока не ходить. Сначала проверим. Стая варгов, спрыгивая на площадку, быстро рассредоточилась вдоль кромки барьера. Эльфийки спешились. Внимательно осмотрев храм и его окрестности, они ступили за грань барьера. Невидимая пелена, потревоженная чужим присутствием, сверкнула алыми всполохами, но пропустила сестер. Выждав пару минут, эльфийки двинулись дальше и снова остановились, уже напротив входа, метрах в 50. Из тени проема отделились два силуэта с копьями и двинулись к ним навстречу. По виду они были эльфами с темно-серой кожей. Одежда и амуниция объектов сливалась в один тон. Складывалось впечатление, что воины вылеплены из глины. «Вы жрицы?» — хрипло спросил первый из воинов. Девы предъявили маленькие, едва заметные татуировки на запястьях. «Ну, конечно», — воин вздохнул, — «иначе барьер бы вас не пропустил». «Ты страж, не думала вас здесь встретить?» Аманис внимательно рассматривала собеседника. «Нас перенесли вместе с храмом. Признаться, это настоящее чудо, что мы сохранили рассудок. Стыдно сказать, чем приходится питаться. Гоблины», догадалась Рари. «Ох», воин опустил глаза и красноречиво покачал головой. «Я Аманис, дочь Тельмара, а это мои сестры, Фирин и Рари. У стражей нет имени, ибо мы с храмом едины. Я старший, так и обращайтесь». Девы склонили головы. «Будет ли позволено нашим спутникам ступить под защиту храма? Спутники ваши внушают множество подозрений и недоверия. Я чувствую скрытое под явным. Храм Черного Солнца дарует приют всем путникам, но будете ли вы сами в безопасности?» «Конечно, почтенный страж, это наши друзья. Главное, ничему не удивляйтесь и не делайте поспешных выводов. Это люди», — мягко проговорила Аманис. «Люди, они очень необычные. Проявите гостеприимство, разве что образно. Нам даже нечем вас накормить, впору самим просить еды. У нас есть пища», — улыбнулась Аманис. «Мы с радостью ей поделимся. Я попрошу варгов поймать для вас оленя». «О, милостивая Аманис, мы будем вам благодарны. Ваши гости могут войти». Фирин взмахнула рукой, и отряд, слышавший весь разговор, двинулся вперед. «Барьер пропустил всех без исключения. Мы можем вылезать», — уточнил Волков на всякий случай. «Да, но без резких движений. Пусть к вам привыкнут». Уложив бионических варгов на брюхо, члены команды выбрались наружу, разминая суставы и спины. Все же внутри было тесновато. Вилли выбрался первым и подал руку Аннабель. Фургаев, вскрыв резервного варга, поспешил развернуть антенну на его спине. Аннабель тотчас передала на Борктеллау все собранные сведения. Седов первым делом решил представиться хозяевам храма. «Виктор Седов, орбитальный десант». Он отдал честь, как положено. «Я старший хранитель», — медленно проговорил воин. «Мы не доставим хлопот, обещаю. Где можно разместиться на ночлег? Где вам угодно. Барьер храма непроницаем, вас никто не побеспокоит. Выйти можно свободно, а вот вернуться только с разрешения этих прекрасных жриц. Они здесь хозяева, мы лишь храним». «Благодарю вас», — Седов вежливо поклонился. «Ритуал начнем утром?» «Да», — кивнул Аманис. «Нужны свежие силы для жертвоприношения. В смысле, немного крови, только и всего», — заверила Арари. «По капельке от каждой из нас, иначе ничего не получится». «Ну, если только по капельке», — смутился Седов. «Ведь мы можем оставить немного еды. Хранителям нельзя отлучаться далеко от храма. Они голодают. Мы можем забрать их с собой», — предложил Седов. «Они не уйдут. Храм — это колыбель их жизни. Умирая в бою, хранители перерождаются в его стенах. Хоть они и бессмертны, голод делает воинов слабыми и причиняет мучения. Я мало что понял, но большую часть провизии можно оставить. Мы брали с запасом, да и путь прошли не весь. Опять же, обратно будем двигаться по прямой. А сколько их? 4, как правило. Хорошо, нужно разгрузить варгов. Ближе к вечеру, сытые волки притащили тушу оленя. Разделать ее взялась Далиакан, подвесив его на балке у стены храма. Она умело освежевала тушу и выпустила кровь. Зрелище было не из приятных. Впрочем, варги быстро подчистили камни своими языками. Часть мяса хорошенько отбили и приготовили на ужин, а остальное, осенив заклинанием вечной мерзлоты, отдали воинам храма. Оленина оказалась отменной. Чем-то напоминала говядину по вкусу. С ароматом настоящего костра сочеталась идеально. Правда, на запах пришли гоблины, но барьер стал непреодолимой преградой. Так и легли спать под голодными взглядами сотен мерцающих желтых глаз. Во тьме смотрелось жутковато. С рассветом началась подготовка к ритуалу. Эльфийки умылись и сменили свои одежды на легкие длинные тоги из белой ткани. Внутри храм оказался довольно аскетичным и больше напоминал склад. Слева и справа от узкого зала располагались массивные кованые двери с засовами. Сам же алтарь стоял у дальней стены.